Ближе с дорог разбитый звук, забытый в небе дождь. Катится эхо горных лавин, тянется вверх, летает в воздухе дым, а тишину.